Эти двое не сдвинутся с мест, пока не набьют брюхо мясом. Гномы не любят воевать на голодный желудок. Они увлекаются, и вместо, чтобы отрубить врагу голову и двинуться дальше, начинают кромсать его на антрикоты, филе, огузок и так далее. То есть дальше битва идет уже без них. — А они что, едят своих врагов? — непритворно ужаснулся столичный аристократ. — Ну, знаете, всего ожидал от этой парочки. Но чтоб такое, а с чего тогда, спрашивается, мы их в трактирах кормим? Пусть поймают себе черного орка, и я охотно подскажу мамин рецепт горчичного соуса с перечной мятой. Обсуждаемые нами родственники страдальчески закатили глаза и свистнули Эландра. «Эльф ловкий, сможет кролика нам стрелою быстро добыть, или в нем нет мужества для дела такого отчаянного?» Остроухий криво улыбнулся, неслышно скрылся в кустах, а мгновением позже раздался еле уловимый свист стрелы. «Он убил какого-нибудь невинного олененка?» «Вряд ли», — поспешил я успокоить впечатлительного графа. «Лес редеет, до пустоши оленят уж не встретить. Зайцы и кролики — тоже редкость. Скорее всего, крыса!» Эландер вышел из кустов, волоча за длинный хвост здоровенную, прыгающую лесную, лысую крысу. «Не знаю уж, как она там правильно называется по-наукой емкому. Но на вкус эта тварь вроде из смеси свиньи с курицей. Мясо очень сочное, красно-коричневого оттенка, лучше жарить, чем варить. Суп из них почему-то всегда мутноватый получается. Ой, я не заметил, как сам начал сглатывать слюну. Хотя вот мне как раз стоило бы лишний раз поспать, а не поесть. А архи голод переносят почти так же легко, как и эльфы. А эльфы в плане питания вообще индифферентны. Могут неделю держаться на свежей воде, паре грибов и посасывании травинок. Высшая раса, как говорится. Гены не пропьешь. — Объявляю привал! — запоздало махнул рукой командир нашего отряда. — Ну, в данной ситуации, разумеется, лучше поздно, чем никогда. Туром! Споро разделывал тушку, второй гном уж вовсю разжигал костер, и буквально через несколько минут свежеосвежеванная крыса вращалась на импровизированном вертеле. Мы кружком уселись у огня на небольшой, но вполне уютной полянке. Эландер заверил меня, что в радиусе 200 шагов никакой нечисти нет. Я был склонен с ним согласиться, хотя и поправил для себя. Нет никакой крупной нечисти. Та же хнара могла подкрасться к нашему костру, так что даже острое эльфийское ухо не услышал бы мягких шагов ее костяных лапок. Поэтому лук со стрелами наш страж всегда держал наготове, а стрелок он отменный, проверено много раз. — Пахнет вкусно, — с улыбкой признал Эшли. Убитая мать хозяина разбойничьего хутора была благополучно забыта. Это хорошее качество для психики наемника. Если вечно впадать в сентиментальность и покаянные слезы, то здесь лучше вообще не жить. — Готовить умеем, — сдержанно похвалились гномы. — Мало жаль, специи у нас, однако. — Однако потемнело, — поддерживая разговор, — мой беззаботный наниматель простодушно задрал голову вверх, когда все мы уже поняли, в чем дело, и сыпанули в разные стороны. Сверху ударил направленный столб огня. Полянка вспыхнула синим пламенем, а боевой дракон, не задерживаясь, взмыл повыше и, видимо, удовлетворив своего всадника, результатами разрушений скрылся в полуденной синеве. От крысы не осталось даже угольков. Когда все стихло, мы вылезли. Я встал с гневно пыхтящих гномов, которых просто накрыл пузом в отчаянной попытке спасти от огня, и спас, видимо. Хорошо, не знаю даже, чем они там дышали под моей тушей. Их еще из мягкой лесной земли пришлось выковыривать.